639. Матерь Агни-йоги. Сколько страшного горя еще на планете, сколько слез и страданий и муки, сколько людей пребывает в голоде, холоде. Всего горя человеческого невозможно даже представить себе. Страшен конец Кали-юги. Все личные переживания померкнуть должны перед бедствиями планетными. Нужно бодрствование духа непрерываемое. Пусть никакая тьма не угасит светильник сердца.